Кубань. А потом был фантастический побег с отцом на Кубань. Оставил он маме записку: «Не жалкуйся, Лена, не плачь, через неделю вернемся». И сгоняли на Дон и к дядьке Зарубе на Кубань. А там все другое. Реки большие, море безбрежное. А уж встречали-то как! Столько родни да братьев оказалось. И дед Заруба, грудь в крестах георгиевских. Дал Игнат зарок себе по возвращении жить там и жениться на казачке. Зойка-то тю-тю, замуж взятая. Скандал меж родителями был дикий, чуть не драка. Мама так переволновалась, что обрыдалась, говорят, и хотела беглецов с милиции искать. Опять мудрая Акулина спасла. Окоротила, а после всем перстом погрозила и за стол усадила. А там какие ссоры. Поели, попели, и мир наступил. И ведь еще были радости, но в зиму. Игнату чудом удалось уговорить своего пирата Сильвера дать поиграть обрезом. Отец кряхтя выкопал под забором винтовку образца 1913 года, и до самого Рождества казачок ходил с ней в атаку на красных, пока не принял обиду от детей коммуниста Вити. На всю округу дядя Виктор был единственным членом партии, и нападение его отпрысков приняло для папы почти политическую окраску. Винтовка тут же была реквизирована, Сильвер вновь вложил в обрез затвор, спрятал оружие, а затем засунул плоскогубцы в рукавицу сына и приказал победить Васю и Вовочку, иначе... Игнат влез во двор красных и стукнул ребят по голове железной десницей. Они кульками попадали на земь. Подняв глаза, он увидел спину гордо удалявшегося родителя. Потом к папе приходил молодой милиционер с обыском, но разбойник сказал сначала, что в его годы он очень хотел жить, а под вечер напоил чекиста до безобразия. С соседскими мальчиками Игнат отвез дяденьку на санках домой. Семья Вити, коммуниста, перестала здороваться даже с мамой. Однако питье с ментом не прошло даром. Возможно, бывший зэк Борисов осудил себя, мол, надо бы пришить районного вертухая, а не зелье на него переводить. Но, скорее всего, вспомнил он погонь камер и душ человеческих, кто знает. Однако запил батька беспробудно. Чем отличался этот запой от других? Пожалуй, молчанием. Нет, оно, конечно, не было полным. Также отдавались резкие приказы: дай то, поди, Игнах туда-то, но батька не буянил, не дрался, а пил, пил и то ли вовсе от водки отупел, то ли думку думал, поди пойми. Так с трудом, великим и терпением прожили аж до апреля. Весна запаздывала. И вот однажды Игнат вернулся из школы, отец с трудом открыл запенившиеся от месячного запоя глаза и уставился на сына. «Игнаха! Рассолу!» Тот кинулся в сени. Родитель с трудом присел на диване и стал надевать протез. Игнат принес банку с маринованными помидорами в оторванном рукаве овечьего тулупа. «Мороз! Мясо!» Игнат также быстро притащил кусок замерзшего мяса. «Стругай!» Отец открыл банку и, жадно глотая рассол, строго смотрел на сына, чтобы нарезку делал, как учили. Тот с трудом удерживал изледеневшее мясо и острый сапожный нож. «Давай!» Сын мигом положил на тарелку и мясо, и ложку соли, а также черный перец. Александр Васильевич вяло пожевал деликатес и отдал блюдо. «Ешь!» Игнат отрезал еще пару прозрачных ломтиков, посолил, поперчил и, изображая на лице удовольствие, стал тщательно жевать ненавистную сырую говядину. Отец выловил из банки помидор. «Держи, гарнир!» Игнат съел и это лакомство. «Молодец! Собирайся, пойдем на прогулку!» Папа вытер мокрые татуированные пальцы о кусок газеты и снова прилег на диван. Игнат же прикрыв завтрак полотенчиком, впрыгнул в валенки, надел шапку, рукавицы и кинулся к двери. Надо было срочно сбить ледяные надолбы до калитки. Накапало с крыши. Сие оказалось делом непростым. После предстояло еще очистить проходы к калитке и туалету. Без этой часовой прелюдии планы папы могут круто измениться. «Быстрей, быстрей!» — приговаривал себе Игнат. «Вгрызай штыковой лопатой в шишаки и промойны. Натекло из крыш сарая. Батька пил, а последние бураны отодрали стоки и козырьки крыш. Только бы выдержал отец, только бы не послал за водкой. Тогда все сначала. Продолжение запоя, возможно, драки с соседом Колей, снова долгое отсутствие матери». Она в этот раз опять пыталась увести его к бабушке, опасаясь побоев, но он ее уговорил уйти, а сам остался. Мол, школу, то, сё. К тому же отец все время хватался за задний карман и кричал, где его пистолет, а это всегда было дурным знаком. В общем, и с ним жить в подобной деньки не сахар, но и бросать нельзя. Вдруг опять посадят батьку. Наконец Игнат победил лед и радостно проследил, как вдоль ограды прополз и свернул в сторону шоссе бульдозер. Водителю его отец регулярно платил месячный трояк за спасение от последствий стихии. Дом их стоял на окраине и никаким властям не был нужен. «Отлично! Значит, ты по пути к автобусу, отец не подскользнется». На улицу вышел батька. Был он одет в черное полупальто москвичку, шалевым воротником и нараспашку. На голове кепка. «Взмок?» «Да». «Переоденься и догоняй». Игнат облегченно вздохнул. Сдержался папка. «Конец запою». Он быстро разметал перед ним льдышки от калитки до дороги и кинулся в дом. Прогулка началась. Оказывается, городок их давно проснулся. Ехали по улицам сани конного двора с крикливыми, уже явно подвыпившими возницами, сдержанно здоровались с отцом старики, тоже приводящие в порядок свои дворы. Игнат Дедков понимал, его папе лучше оказать уважение, чем поиметь ночные визиты или лишиться собаки. Не уведет, так забьет. Тут отец был мстителен и безжалостен. Довольно быстро подошел и автобус. Старенький ЗИС подхватил еще десяток пассажиров и отчаянно заскользил по шоссе. Отец поздоровался с водителем, заплатил за проезд и подмигнул рыжей кондукторше с кожаной сумкой на пышной груди. Та расцвела. Затем, то и дело, оглядываясь на хромого красавца, пошла обелечивать других. Через несколько остановок Игнат с отцом вышли. Это был почти центр их городка. Рукой подать до бабушкиного двухэтажного барака. Справа стадион, за ним парк отдыха трудящихся, пожарка, в общем, знакомые до дыр в заборах места. Солнце резало лучами тучи, снег вспыхивал, морозец почти не ощущался, того и гляди, потекут ручьи. А там в обвалах треснет лед, и после школы можно начать кататься на его обломках-плотах. Возле булочной Игнат домечтался, подскользнулся и разбил нос. На снег капала кровь, на сына, ухмыляясь, поглядывал отец, и было очень больно. «Да ладно!» Игнат легко поднялся на ноги, подхватил горсть снега и прижал к носу. Васильич не спеша закурил папиросу. «Больно?» «Ничуть!» Он храбро сплюнул кровь, обтер нос платком и двинулся к отцу. Тот остановил его, уткнув трость в грудь. «Бублик, будешь?» «Конечно, бать!» Отец бросил ему пятак. Игнатка поймал монету, опять упал. Затем, рассмеявшись, вскочил и вбежал в магазин. И снова сияло солнце. А бублик до того был вкусным, что Игнат, казалось, жевал его вместе с счастливой улыбкой, прилипшей к опухшим губам. Эх, но ведь как же прекрасна жизнь! Какой выпал денек! Отец вновь шагал впереди. Он удивительно быстро восстанавливался после запоя, так как отдыхал все реже, и то для того, чтобы унять боль в колене. Стадион остался позади. Впереди темнели распахнутые ворота гаража, куда медленно затягивали на тросе помятый грузовик. Отец дружески махнул водителю и направился к железной калитке, но дорогу ему преградили два молодых парня. Рыжий блеснул Фикса и нагло спросил: «Слышь, ветеран, на пиво не подкинешь?» Пап не медлил и секунды. Он дал ему палкой в лоб, а второго стукнул кулаком в челюсть. Парни рухнули в снег и застонали, суча ногами в яловых сапогах. Игнат осторожно обошел их. Отец двинулся дальше, не оборачиваясь и лишь мельком взглянув на часы. Он быстро вошел вслед за своим ветераном во двор гаража. Тут отца многие знали. Уважительно здоровались перепачканные мазутой слесари. Васильич ведь когда-то был шофером первого класса, а после войны, как он сам говорил, чин этот причислялся к генеральскому. Конечно, город нуждался в таких специалистах, и отец бы точно бросил пить, но инвалидам устроиться на работу было почти невозможно. Быть может, сегодня? Мимо них быстро прошел усатый дядька в галифе и телогрейке. Отец его окликнул: «Не узнаешь, Петро?» Тот резко остановился: «Да забегался тут напрочь, да и ты народился, как на праздник. Короче, не берет тебя начальник, мало ему твоей ноги, друг, только две признает, сучара. Извини, дела, может, ты у него выдернуть?» Усатый хохотнул и побежал дальше. К отцу подошел златофиксый мужик в начищенных до блеска сапогах, в таком же, как у папки, полупальто москвичка и в черной матерчатой фуражке. «Че, Васильич, не взял лысый?» «Нет». «Пойди в слесаря, работал, мы деньги советские целыми пачками с полок глядели на нас. В зонь ты пел хуже, стручок. Дергай отсюда. Тяжелый вы человек, Васильич». Стручок быстро отошел к помятому грузовику, обернулся, дурашливо приподнял кепку и поклонился. Отец пребезрительно сплюнул: «Баклан». Они вышли из-за ворота гаража, папа снова закурил и вдруг увидел медленно, как на параде, движущуюся в их сторону новенькую «Волгу» с никелированным оленем на капоте. Папа шагнул вперед, и когда машина поравнялась с ним, неожиданно треснул палкой по ее ветровому стеклу. «Ты что, на кляч едешь, падла? А ну жми на газ двумя ногами!» Очкарик, водитель, действительно газанул с перепугу. «Волгу» вынесла на встречную полосу, затем крутнула в переулок, где она и скрылась. Отец хищно приподнял в улыбке верхнюю губу, щелчком швыркнул вслед частнику окурок, сопроводив хлестким словцом «парашник». Игнатка не знал, что это значит, но рассмеялся. Отец тут же ухватил его за шиворот и приподнял над землей, глаза его пожелтели. «Ну что, к бабке твоей зайдем?» Игнат захрипел. Отец медленно опустил сына. «Так ведь надо взять литровочку, внучок». Игнат просипел: «Не надо, батя». «Вытри нос, балабол». На снег снова закапала кровь. Отец круто повернулся и пошел прочь от гаража. Игнат отдышался, пожевал снег, сплюнул, прижал к переносице кусочек обледеневшего наста и побежал следом. Только бы не запил. А это так, урок. Дверь бабушки Акулины никогда днем не запиралась. Отец с Игнатом вошли, и его аж повело в передней. В духовке наверняка стоял пирог с повидлом, наполняя квартиру сказочным ароматом. Вот это еда! «Привет, теща!» Отец скинул пальто. Вышла из кухни бабушка. «Здравствуйте, здравствуйте, мужички!» Она радостно сплеснула руками и улыбнулась, обнажив два последних зуба. «Родная моя!» Икнув то ли от чувств, то ли от завтрака с сырым мясом, Игнатка попытался помочь отцу устроить на сундуке москвичку, но тот толкнул его к Акулине. «Иди и целуйся, внучок!» Потом они сидели в гостиной за длинным деревянным столом. Отец срезал хлеб и рассказывал бабушке об их занесенной снегом окраине. Игнат, жмурясь от удовольствия, ел пельмени со сметаной, любуясь розово-желтым пирогом, обвитым по краям и поперек косичками. Его всегда удивляло, как ловко Акулина их плетет своими скрученными ревматизмом пальцами. Потом пришел с работы дядя Ваня, младший сын бабушки, и Игнат вообще развеселился. Иван такое насочинял за чаем, что даже отец смеялся задорно и открыто, что было ему совсем не свойственно. Иван негодовал. «Ну что за реакции? Меня действительно зовут бригадиром проходчиков на другую шахту. И вполне возможно представят к правительственной награде, так как я вдвое больше Стаханова добыл ночью угля». Все это наверняка означало, что любимого дядю снова выгоняют за прогулы и пьянство. Бабушка загрустила. Она тяжело поднялась из-за стола и тихонько пошла на кухню. Отец с хрустом откусил соленый огурец. «Пьешь, Ванька?» «А я вот бросил». Дядя принял до комичности скорбный вид. «Родная мать не верит, и даже ты, Васильич!» «Кончай порожня гнать, Ванька. Такие, как ты, рождены, чтоб из быль делать сказки. Вам надо с роддома оформлять пенсию». Дядь совсем оскорбился и вышел в коридор покурить. Отец отодвинул от себя тарелку и тоже встал. «Пойдем, сын, все, не съешь, да и мать что-нибудь вечерком приготовит». Игнат выскочил из-за стола. «Она приедет? А я вот шепну Акулень пару слов, глядишь, и получится. Одевайся». Игнат с сожалением глянул на пирог и бросился к двери. Скоро в прихожую вышли отец и Акулина. Она прояснилась лицом и, казалось, толкала впереди себя аромат второго только что испеченного пирога, аккуратно завернутого и уложенного в красную сетку-сумочку. Отец оделся, положив руку на плечо Игната, и почти торжественно ей сказал: «Так, Елене, и передайте, мол, ждем». «Не пью и решил начать плотничать. Ну их, гаражи, машины, семья дороже». Акулина прослезилась, отдала внуку подарочек, расцеловала обоих, перекрестила, и они вышли из квартиры. В коридоре барака батька пожал Ивану руку и поднес к его носу свой огромный татуированный кулак. «Не шали, я в тебя верю». «Васильич, ты меня знаешь!» Дядя был чрезвычайно польщен второй частью фразы, бросился провожать до первого этажа, а отец улыбался, хромал по ступенькам, опираясь на плечо сына, и в зелено-коричневых глазах его светилась мечта. Они вышли из барака, попрощались с Иваном, завернули за угол в сторону остановки, откуда навстречу им скользил по тротуару молодой милиционер в хромовых сапогах. Было узковато, чтобы разойтись. Пришлось остановиться друг против друга. Сержантик ждал уважения к должностному лицу, а папа насмешливо и в упор смотрел на него несколько секунд, потом столкнул его тростью в кювет и бросил: «В твои годы я очень хотел жить, мусорок». Затем они спокойно двинулись дальше. Милиционер скрипел сзади сапогами или зубами, но молчал. Вдалеке показался автобус. Игнат быстро оглянулся на сержантика и тихо рассмеялся. «Но ведь бывают же в жизни насыщенные хорошие дни. Прям счастье какое-то».